Вооруженные кайлами и лопатами, мы пошли в развалины вместе с профессором и в одном из зданий, от которого сохранились только стены, начали копать почву в комнатах. Убрали обломки свода, затем повели раскопки пола тонкими слоями по всей площади комнаты. Пол был земляной, но очень твердый. Нашли несколько осколков фарфоровой посуды в верхнем слое, а глубже – ничего. Но в мусоре, выброшенном из комнаты, попалось несколько медных монет, осколки глиняной и фарфоровой посуды, статуэтка Будды из обожженной глины и обрывки бумаги с китайскими иероглифами. Эта работа показала, что нужно тщательно раскапывать мусор, который и даст разные находки, тогда как пол нужно проверять, не является ли он позднейшим и только в последнем случае копать его. Профессор поручил нам раскапывать комнаты всех зданий одну за другой, а сам с секретарем начал осмотр и опись развалин. Они наняли еще Таранчу, который носил тяжелый фотоаппарат и мольберт для срисовки фресок красками. Последнее делал сам профессор, а секретарь был занят фотографированием, обмером зданий и комнат и составлением плана города. Он заходил раза два в день к нам, забирал то, что мы откопали, и записывал, в какой комнате что было найдено. Несмотря на то, что шел еще только конец мая, жара была очень сильная. Впадина у южного подножия Тяньшаня, в которой стоят города Турфан и Люкчун, настоящее пекло в течение теплого полугодия. Тяньшань защищает ее от северных холодных ветров, а цепи гор Ямшин-Так, Булуек-Так и Туек-Так, окаймляющие севера, накаляются словно печи, и ночью от них веет жаром. На юге поднимается хребет Чол-Так, совершенно голый, а с востока впадину замыкают песчаные горы Кум-Так, состоящие из сыпучего песка, который еще больше накаляется солнцем и ночью отдает жар. Впадина представляет почти пустыню, за исключением оазисов, которые тянутся ленточками вдоль речек, питаемых подземными водами Тяньшаня. На юг от нашего места пребывания синело озеро с горько-соленой водой, окруженное каймой соли, издали казавшейся пеленой снега, который манил к себе путника. Эта впадина у южного подножия Тяньшаня, по позднейшим данным русских путешественников, является наиболее низкой на всем материке Азии и расположена на 30-100 метров ниже уровня океана. Экспедиция Рыбаровского и Козлова 1893-1895 годов устроила в Люкчуне метеорологическую станцию, которая почти два года вела наблюдения. После первого дня работы, когда мы все изнемогли, было решено установить такой порядок. С восходом солнца идти на работу, выполнять ее до 10 часов утра, когда солнце начинает припекать, возвращаться домой, обедать, отдыхать часов до 4 и потом работать до заката. В сумерки ужинать и спать до рассвета. Воскресные дни были днями отдыха для меня и Лупсына, но профессор и секретарь работали дома, этикетировали и укладывали вещи, добытые при раскопках. Секретарь вычерчивал планы города и зданий, снятые за неделю, а профессор подправлял красками зарисовки фресок и переписывал начисто наблюдения. Статуи были большую частью разбиты, без голов и часто без верхней половины туловища. Штукатурка во многих комнатах и нишах отсутствовала. Таранчи растащили много кирпича из развалин в качестве материала для своих домиков. Уцелевшие фрески представляли только обрывки. В одном из наиболее сохранившихся зданий профессор обнаружил на уцелевшей части свода изображение птицы Гаруда в виде человека с крыльями, с птичьими ногами и со стрелами в руках. А под ней фигуру женщины, падающей вниз головой. В другом здании часть фрески изображала свирепого гения Махакала, индийского культа с четырьмя руками и свиной мордой, восседающего на трупах поверженных врагов. Части фресок представляли цветы, узоры, головы птиц, фрагменты людей, также бодхисаттву, сидящего в цветке лотоса. Профессор сказал нам, что все эти изображения имеют много общего с искусством индийского буддизма и выполнены мастерами-индусами. Наши раскопки дали монеты – медные, серебряные, редко золотые, обломки глиняной и фарфоровой посуды – пуговицы. Глиняные, изредка бронзовые статуэтки божеств и обрывки бумаги с китайскими, уйгурскими и санскритскими письменами. Надписи кое-где сохранились и в нишах на штукатурке, и секретарь копировал их буква за буквой. Мусор в зданиях нам приходилось, выбросив обломки, перебирать руками, а мелкий – просеивать через сито. Раскопки шли медленно, и каждая комната требовала от 2 до 4 или 5 дней работы. Один раз с нами приключилась неприятная история. Мы работали в здании, возле которого протекал арык для орошения поля. На поле уже созревала пшеница. Выкидывая мусор через стену, мы запрудили арык и не заметили этого. Вдруг нас окружили 5 таранчей с серпами в руках и обвинили нас в затоплении поля, которое они пришли жать. Они назвали нас ворами, которые ищут клады. Мы оправдывались, говорили, что мы рабочие экспедиции, которая имеет разрешение турфанского амбаня на раскопки. Но таранчи не поверили нам, заставили сначала убрать мусор, а потом повели нас к старшине, но не селение Астана, где была наша квартира, а села Кара-Ходжа. Здесь во двор старшины собралась толпа таранчей, которые, услышав о поимке воров, требовали, чтобы нас отправили под конвоем к Люкчунскому вану, как начальнику всего округа. Перспектива прогуляться в Люкчун, отстоявшей в 40 верстах, в самое пекло по пустынной дороге, была неприятна. К счастью, старшина оказался сговорчивым. Узнав, что мы живем в селе Астана, он отправил нас к старшине этого села, который знал о работах и видел всех нас, посещая нашу квартиру. У него дело уладилось. Оказалось, что поля в развалинах Идыкур-Шари принадлежат частью жителям селения Кара-Ходжа, которые еще не знали об экспедиции.